и описаний. Но их облик и поведение от реалистов не зависит. Персоны подчиняются только своему характеру, иногда весьма-весьма прихотливому. И вот мы сделали следующий шаг. Из реальности мы перенесли некоторых особо интересных чудовищ-персон прямо в жизнь, и сейчас мы их вам продемонстрируем. Итак, прошу внимания, дорогой мессия, дамы и господа, мы начинаем наше чудовищное шоу. Реалист поиграл кнопками, и гости мессии увидели, как из синей воды поднялась гигантская змеиная шея с маленькой головкой наверху. Ниже шеи в волнах можно было разглядеть темно-коричневую спину с тремя горбами. Чудовище поводило головой с туповатым любопытством, оглядывая гостей, а гости любовались чудовищем. — Перед вами Несси, легендарный обитатель озера Лох-Несс. Озеро сохранилось на одном из островов Шотландии, но сама Несси живет только у нас, в нашей замечательной реальности. Вслед за Несси гостям был представлен глубоководный кракен, огромный осьминог, чьи щупальца, когда он их поднял над водой и протянул к башне, почти дотягивались до края террасы. Потом по волнам проплыл титанических размеров белый кит, а за ним невероятной длины сельдяной король по имени Тройка с тремя головами в ярко-красных гривах. Затем была представлена медуза по прозвищу Горгона, полупрозрачная, с перламутровым отливом гигантское тело, похожее на купол и окруженное бахромой из серых водяных змей. Гости удивлялись и ахали, но вскоре утомились зрелищем и начали не на шутку замерзать. Заметив это, реалист объявил: «Прошу еще немного внимания, уважаемые гости! Сейчас вам будет представлен главный персонаж нашего чудовищного шоу — Змей из бездны!» Змей появился вовсе не из бездны, а выплыл откуда-то сбоку. Он был так огромен, что в его пасти без труда поместилась бы небольшая лодка. Глаза змеи полыхали огнем, как у дикого зверя в ночном лесу, но при этом змеиный взгляд был осмыслен и выразителен. «Змеи из бездны — самое впечатляющее создание современных реалистов. Не будет преувеличением сказать, что среди персон новейшего поколения он настоящий VIP, очень важная персона, и мы гордимся тем, что он вышел из бездны талантов нашего банка Реаля», — торжественно объявил реалист. «Ну, это ты соврал», — громко сказал мессия, пристально поглядев в глаза змею. «Этот змей вышел совсем из другой бездны, и мы с ним встречались прежде. Зовут его Випер, по-домашнему Вип, так что Свип ты, мальчик, угадал. И он ж не змей, а так, детеныш, змееныш. Что, малыш Вип, тебя выпустили погулять? А ну-ка, дружок, покажи нам, на что ты способен, накажи этого завравшегося человечка». Випер медленно поднял голову над водой, показывая желтые полосы на шее и брюхе. Он нашел своими огромными глазищами мессию и явственно склонил перед ним голову. Затем змееныш из бездны подплыл к самому подножию Вавилонской башни и начал медленно вытягиваться вверх, поднимая голову с горящими глазами, до тех пор, пока она не оказалась вровень с террасой. Гости на балконе шарахнулись к стене башни. Випер рывком распахнул пасть. И оттуда на гостей пахнуло невыносимым смрадом. Многие закрыли глаза, а некоторые — лицо, и поэтому мало кто видел, как монстр почти незаметным движением чудовищного раздвоенного языка смел с террасы бедного реалиста, не успевшего даже крикнуть. «Молодому человеку удалось закончить свое шоу самым впечатляющим образом», — пошутил мессия. «Благодарим тебя за доставленное удовольствие, Вип. Плыви по своим делам, шалунишка. Настоящего змея вы, господа, возможно, еще увидите, но вряд ли кто из вас будет в состоянии насладиться этим зрелищем, так как вы наслаждались сегодня». Виппер, к восхищенному ужасу гостей, снова явственно поклонился мессии, потом со страшным плеском